пили красное вино, только я, воду только они, ели по куску ветчины с горошком, салатом. Арагон опирал на пюре. Но сначала был шпинатный суп, на третий компот из персиков. Долго говорили о том, о сём. Эльза рассказывала о забастовках, студенческих волнениях, из того, что запомнил. Вчера весь вечер по телевидению выступал Деголь. Совершенно нас занудил. Марина Цветаева? Препротивная была баба. Вешалась на всех мужиков подряд. Злющая. Но поэтесса была прекрасная, замечаю я. Еще бы. Иначе я ее не переводила бы. Инна дала мне телефон своей таллинской знакомой Зельмы, старой дамы. Ей под 80, она всю жизнь жила в Прибалтике. Под конец ее выписал брат ее покойного мужа, и теперь она тут. Позвонил, передал привет. Она очень захотела меня видеть, чтобы поговорить подробнее, и пригласила обедать. Живет она у брата, богатого фабриканта. У них целый этаж в доме возле Эйфелевой башни. За обедом прислуживал лакей в белых перчатках. Все очень чинно, фамильное серебро. Но старый фабрикант все время что-то ронял на пол или проливал на скатерть, не обращая никакого внимания на окружающих. За обедом была какая-то приезжая дама из Израиля, толстая и шикарная. Разговор такой. «Дорочка, я сегодня на Риволи зашла в бутик. И ты знаешь, кто его хозяйка?» — спрашивает Зельма. «Анна Бруне. Ты ее помнишь?» «Анну Бруне? Это та белокурая дама, которая работала с нами на лесоповале?» «Конечно, помню». Зельма ужасно скучает, и глаза ее заполняются слезами, когда она говорит про Ригу и Таллин, хотя она хлебала там полными горстями. Могила Эдит Пиаф. Она только что похоронена. Еще лежат свежие цветы. Кто-то из наших украинцев недоумевает. «Как? Разве Эдита Пьеха умерла? Я ее только что видел». И так всюду. Перед Нотр-Дам кто-то возмущенно воскликнул. «Так это же не замок, а церковь!» В Лувре одна армянка перед Джокондой пришла в восторг. «Какие краски!» Прямо за углом нашего отеля Лувр — чрево Парижа. Говорят, что его скоро снесут. Но пока мы ночью там гуляем, едим устрицы и луковый суп. Я не представлял, что может быть прилавок длиной с километр. А на нем только языки. В Гранд-Опера я пошел только чтобы посмотреть зал. И главным образом плафон, расписанный Шагалом. Театр, как и полагается оперному, пышный, а потолок словно бы разрисовали дети. Не очень стыкуется. Как только началась тоска, я тут же ушел. Кабаре «Мадам Артюр» на бульваре Пегаль. Самые знаменитые мужчины, переодетые женщинами, очень невиданно, красивые, шикарные, поют женскими голосами. Мы сидели, раскрыв рот. Представление «Фоли Бержер» ошеломляет. Вкус, выдумка, красота, невиданные костюмы, потрясающие девки. Дорогое шоу. Майя мне сказала, больше никуда не ходи, ни в какие Мулен-Руж или казино де Пари. Но мне предложили, и я, дурак, не послушался ее, и пошел в казино де Пари. Очень уж увлекательно звучит. Ушел после первого отделения. Пыльно, разболтанно, халтурно. Декорации передвигаются со скрипом.